Второе. Господа депутаты. Те начинания Екатерины, которые ей все же удалось провести в жизнь, никак нельзя назвать косметическими мерами. Что-то и здесь проваливалось, какие-то реформы оказались незавершенными, половинчатыми, но в общем и целом это были вполне реальные реформы и достаточно прогрессивные. Рассмотрим для начала работу законодательной комиссии, или, как ее в те времена именовали, комиссии по составлению уложения. Уложение – это и был свод законов. Нужно сразу подчеркнуть, что, создавая такую комиссию, Екатерина не придумала почти ничего нового. Вопреки мнению нашей вымирающей образованщины, никак нельзя сказать, что в России вовсе не было традиций парламентаризма, выборных учреждений. Не было постоянного парламента и аналогичных ему учреждений. А вот временные преспокойно существовали 150 лет, пока не пришел Петр I. Назывались они «земские соборы», собрание представителей сословий, собиравшиеся в России для решения особо важных государственных дел и улучшения законодательства. Первый земский собор в 1549 году созвал царь, чье имя вроде бы должно служить символом самого разнузданного произвола и беззакония – Иван Васильевич Грозный. Впоследствии его называли «стоглав» или «стоглавый собор» не от того, что там заседала сотня голов, а потому что сборник постановлений этого собора состоял как раз из 100 глав. Что интересно, при тиране Грозном 100-главый собор ввел во многих областях жизни выборную систему вместо той, которую можно на современный лад назвать командно-административной. После 100-глава в том или ином округе, губе, уже не назначали сверху из столицы чиновников, ведавших судом и полицией, а выбирали с участием всех сословий. Финансы, сбор податей и общинные управления тоже передавались выборными. Это исторический факт, не вполне согласующийся с представлениями тех, кто привык видеть в правлении Грозного исключительно торжество исконно российского варварства. До выборов американских шерифов и суда присяжных оставалось еще более 200 лет, а в России они уже существовали, пусть и под другими названиями. Губные старосты и земские судьи. Так-то? Впоследствии земские соборы стали созывать уже привычно. Состояли они из представителей не только бояр и дворян, но и разнообразных категорий служивых людей и городской верхушки. Для справки, во многих западноевропейских странах, которые нам сегодня представляют старейшим оплотом демократии, подобное появилось худо-бедно к XIX веку. Кстати, именно на земских соборах были избраны на царство и Борис Годунов, и Михаил Романов. Учреждение, конечно, было далеко от идеала, но оно серьезно работало и решало важные дела. Идеальных парламентов вообще-то в мире не существует. Достаточно вспомнить кое-какие веселые приемчики касательно коррупции или мордобоя на заседаниях. Я не о России. Последний земский собор произошел в 1648 году. А потом пришел Петр I, у которого было две сквернейших привычки. Во-первых, перенимать с Запада любую дурь только потому, что это европейское новшество. Во-вторых, не моргнув глазом, искоренять многие толковые установления только от того, что они в его глазах служили символом российской отсталости. А заодно Петр безжалостно душил все, что хотя бы отдаленно походило на легчайшее ограничение самодержавия. В эту категорию попали и земские соборы. Однако даже до Петра в конце концов дошло, что в законодательстве нужно наводить порядок. Состояние, в котором оно находилось в начале 18 столетия, штука не для слабонервных. Хаос был потрясающий, господа мои. одновременно действовало и уложение Алексея Михайловича от 1649 года, и новоуказные статьи, и петровские регламенты, и петровские указы, которые, если их прочитать от первой до последней страницы, изменяли эти регламенты до полной неузнаваемости. А параллельно указы Сената, Верховного Тайного Совета и других высших органов власти. Огромная доля этих законоустановлений фактически отменяла друг друга, противоречила друг другу, не была собрана под одной обложкой. Иные из них, исторический факт, попросту не были известны правительственным органам. В системе управления имелось некоторое количество, по пальцам пересчитать, старых, прожженных, посидевших на государственной службе и 100 собак съевших знатоков, которые, вот чудо, знали все эти законы. Хотя никакого чуда тут нет, а есть простая житейская выгода. Пользуясь своим монопольным положением, эти знатоки давали любую консультацию, но за приличную плату мимо казны. В 1700 году Петр учредил Палату для исправления уложения, куда назначил 71 человека из знатных, либо занимавших высокие посты. Палата эта должна была написать новоуложенную книгу, то есть взять уложение 1649 года, все новые законы и создать новое законодательство, в котором одна статья не противоречила бы другой. Ага, ждите. Палата поступила не мудрствуя. Они попросту переписали все подряд, чисто механически объединив все имеющиеся законы и указы. Ознакомившись с этим уродством, Петр пришел в гнев, палату распустил и поручил ту же работу Сенату. Сенату этим заниматься вовсе не хотелось, не стахановца чай, и он создал специальную комиссию. Что бывает в таких случаях, мы уже знаем. Имитация бурной деятельности и не более того. На дворе стоял уже 1720 год, а нового уложения все не было. Тогда в буйную головушку Петра стукнула очередная гениальная идея. Отчего мучиться? Взять законы какого-нибудь особо передового государства, да и переписать один к одному. Ежели они по тем законам живут припеваючи, значит, и у нас будет рай на земле, молочные реки в кисельных берегах. Рай получился какой-то кромешный. В качестве образца выбрали отчего-то не Англию, а Швецию, с которой едва перестали воевать. Собрали комиссию из 3 шведов и 5 русских. Как легко догадаться, никакого толку не вышло. Русские члены комиссии не знали шведского уклада жизни, да и языка шведского не знали, а потому не могли образцы даже прочитать. Кто уж их назначал, таких, осталось тайной на века. Не исключаю сам Петр. Поскольку действует железное правило, если в российском государстве что-то делалось через задницу, ищите в инициаторах Петра. Потом Петр помер, и русско-шведская комиссия, воспользовавшись столь убедительным поводом, с превеликой радостью самораспустилась, устроив напоследок великолепный банкет за дружбу Петербурга и Стокгольма. Но ведь надо было что-то делать. Все это уже понимали, а потому в 1728 году Верховный Тайный Совет решил создать новую комиссию, собрав для этого в Москве по 5 офицеров и дворян от каждой губернии. Делегатов губернскому дворянству было высочайше приказано выбирать. Легко догадаться, что на местах увидели в этой затее не торжество демократии, тогда и слов-то таких не знали, а еще одну повинность. Очередную прихоть правительства, вроде бритья бород или налога на гробы. И начали отлынивать. Тогда местное начальство стало вводить демократию железной рукой. Чтобы дворяне побыстрее устраивали выборы, а выборные, не мешкая, ехали в Москву, губернаторы стали арестовывать дворянских жен и захватывать дворянских крепостных. Вот тогда дворянство в кратчайшие сроки выбрало делегатов. Понятное дело, в жертву назначили тех, кто не смог отбиться, открутиться, увернуться, вовремя спрятаться. Когда в Москве высокие господа сенаторы в первый же день посмотрели на это сборище, то, не задавая вопросов и даже не пытаясь наладить работу, порешили немедленно отправить дворянских избранников по домам и провести новые выборы. Но тут скончалась с перепою и Екатерина I. Чуть позже Анна Иоанновна, крепенько, надо полагать, приперла власть, велела вновь провести выборы. Провели. Свезли делегатов в Москву. Однако уже через пару месяцев из них осталось только 5 человек. Остальные несколько десятков просто-напросто разбежались, прекрасно понимая, что нет такой статьи, по которой их можно привлечь. Да, вот что немаловажно. Хоть Анну Иоанновну опять-таки принято полоскать и нести по кочкам, как олицетворение разнузданной тирании, при ней эти выборы производились уже не только среди дворян, но среди духовенства и купцов. Новых выборов Анна, женщина не глупая, уже не проводила, поручив создать свод законов чиновникам. Как вы думаете, сколько чиновники за 10 лет правления Анны наработали? Правильно, с гулькин нос. Правительница Анна Леопольдовна уже никаких выборов законодателей не производила вообще, поскольку не то чтобы была чужда демократии, но очень уж много времени уходила на лесбийские забавы со своей фавориткой Юлианой Менгден, с которой ее и повязали в одной постельке, явившиеся свергать правительницу елизаветинские гвардейцы. Но выбирать делегатов от всех губерний для исправления законов уже как-то незаметно вошло в традицию и привычку, а потому Елизавета велела традицию продолжать. Опять началась форменная комедия. Увиливали, прятались, разбегались, выдумывали себе болезни или привычно назначали в козлы отпущения глухих старцев. Достоверно известно, что при Елизавете законодательная комиссия проработала 9 лет и по инерции продолжала еще собираться и чесать языки в первые годы царствования Екатерины. Но в то же время один из известнейших историков старой России прямо-таки с детским простодушием пишет: «К сожалению, у нас имеется мало сведений об их работе». И сие определенно означает, что никакой работы и не было. Вот такое наследство досталось Екатерине. И она принялась за дело крайне серьезно. 2 года работая не на шутку, она вообще славилась адской работоспособностью, составляла свой знаменитый наказ, или, как он именовался полностью, наказ комиссии для составления проекта нового уложения. Советские историки в свое время привычно протарахтели, что Екатерина, мол, искала дешевой популярности и хотела выставить себя просвещенной государыней. Это, конечно, бред собачий. Прежде всего от того, что подобные лицемерные упражнения вовсе не требуют пары лет упорного труда, и обычно все равно о королях идет речь или о генсеках, ограничивается парой хлестких фраз. «Каждый французский крестьянин при мне будет иметь курицу в супе. Девственница с мешком золота пройдет мое царство вдоль и поперек, не понеся ни малейшего ущерба. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Если повысят цены, лягу на рельсы». Екатерина ни малейших сомнений работала всерьез. В основу своего наказа она положила 3 серьезнейших труда: «Дух законов» Монтескье, трактат итальянского юриста Беккарио о преступлении и наказании и сочинение Гельвеция о разуме, о человеке. Наказ – работа серьезнейшая, без дураков. Он составлен человеком, искренне верившим в идеи так называемых просветителей. Объясню суть, чуточку упрощая. В XVIII веке мыслители и писатели, стремившиеся перестроить жизнь на новый лад, делились на две четко выраженных категории – энциклопедистов и просветителей. Энциклопедисты, вроде Вольтера, были публикой жутковатой, как две капли воды, похожие на нашу перестроечную интеллигенцию, не к ночи будь помянута. Поскольку считали, что для торжества новых отношений между людьми, новых идей, нового уклада жизни, все старое, абсолютно все, нужно сломать, не жалеючи. В том числе такие понятия, как долг и честь, верность родине и супружеству. Все это объяснялось отжившими пережитками, а национальные герои подлежали развенчанию. Тот же Вольтер в своей гнусной пьеске обвинил Жанну д'Арк в скотоложестве, а потом цинично пояснил, он, конечно, знает, что с французской национальной героиней ничего подобного в жизни не происходило, но ради торжества новых идей позарез необходимо осмеять идолов, которым поклоняется темный народ. Вам это ничего не напоминает из нашего недавнего прошлого? Так-таки и ничего. Просветители все же были публикой гораздо более вменяемой, приличной и заслуживающей уважения. Они считали, что прогресс, свобода и процветание легко достижимы. Нужно только просветить людей, объяснить им, что жить нужно честно и благонравно, уважать друг друга, не нарушать законов, которые должны стать справедливыми, и все наладится. Это, конечно, утопия, романтика, чистейшей воды идеализм, но просветители, что важно, ничего не призывали сломать, осквернить, разрушить, а это совсем другое дело. В наказе совершенно серьезно говорится о массе самых правильных вещей. О любви к Отечеству как средстве успокоительным и могущим воздержать множество преступлений. О хорошем установлении, которое воспрещало бы богатым удручать меньшее их стяжение имеющих, то есть о равенстве всех перед законом и укрощении тогдашних олигархов. Смертная казнь решительно осуждается, пытки клеймятся. Подчеркнута опасность разрыва между богатыми и бедными. Встречается много хороших слов о свободе. Наказ – без натяжек проникнут гуманными и либеральными идеями. Самодержавие признается необходимостью для России, но исключительно ввиду обширного пространства империи и разнообразия ее частей. Целью самодержавного правления провозглашается не притеснение, а чтобы действие их, законов, направить к получению самого большого от них добра. Власть всех правительственных учреждений должна быть основана на законах, и нужно сделать так, чтобы люди боялись законов, и никого бы кроме них не боялись. Законы же должны запрещать только то, что может быть вредно или каждому особенному, то есть отдельно взятому человеку, или всему обществу. Гораздо лучше предупреждать преступление, нежели наказывать. Хотите ли предупредить преступление? Сделайте, чтобы просвещение распространилось между людьми. Наказ прямо говорит о веротерпимости против религиозных преследований. Ибо гонение человеческие умы раздражает, а дозволение верить по своему закону умягчает и самые жестоковыйные сердца. Арест должен происходить исключительно по решению суда, а содержание арестованного под стражей должно длиться сколь возможно меньше и быть более снисходительно, коли можно. решать дело надлежит так скоро, как возможно. Равенство всех граждан состоит в том, чтобы все подвержены были тем же законам». Екатерина решительно выступала против закона об оскорблении величества, весьма жуткого, по которому могли приговорить к смерти и приговаривали за простую ошибку писца, переносившего на бумагу длиннейший, сложный официальный титул самодержца Всероссийского. Или голову могли отрубить за то, что человек нечаянно уронил, запачкал или просто повернул лицом к стене портрет того же Петра I. Примеры того, что этот закон был не простой страшилкой, а исправно работал, к сожалению, истории известны во множестве. Одним словом, это было, конечно, не руководство к действию, но именно проект улучшения жизни, отношений между людьми, углубления гуманности, равенства и свободы. Так и следует к наказу относиться, как к проекту, рабочему чертежу, по которому нужно строить. Знаете, что самое любопытное? Когда наказ через 2 года подготовили к печати, цензура сократила его примерно на четверть. По собственному почину, помимо воли Екатерины. И ничего удивительного в этом нет. Лишний раз убеждаешься в справедливости той гнусной истины, что бюрократический аппарат сильнее любого восседающего на престоле. Екатерина располагала достаточной властью, чтобы без особого суда и следствия отрубить голову всякому цензору в отдельности или сослать их всех скопом куда-нибудь на Камчатку. Но когда цензура выступала в роли государственного учреждения, механизма, ни один самодержавный монарх не мог этому противостоять. В это трудно поверить, но так именно и бывало, и не раз, и не только с российскими монархами. Аппарат — это страшная сила. Ну, а во Франции, не мудрствуя, наказ запретили целиком, внеся его в реестр книг, которое запрещено печатать во французском королевстве, а равным образом и ввозить из-за границы. Боюсь ошибиться, но, по-моему, это единственный случай, когда в монархической стране запретили сочинение опять-таки монаршей особы.